Фил кивнул и опять забился в конвульсиях. Рыдания душили его. Он ударил кулаком по перилам, вцепился в них, и тут наши взгляды встретились. «Бубба очень скучает по тебе, Фил», — сказал я. Он задрожал. Я повернулся и, спускаясь по ступенькам, услышал голос Дэвина. «Эй, Фил, как, по-твоему, дать сдачи? Это нормально?» Фил отвернулся. Его опять вырвало. Мы влезли в машину Дэвина. Я сел на заднее сиденье рядом с Энджи. «Камаро — неплохой автомобиль. Но с комфортом расположиться на заднем сиденье может только карлик. Но сегодня я не стал ныть». Дэвин ехал по улице, то и дело посматривая на Энджи в зеркало заднего вида. «Думаю, во вкусах мы сойдемся, а, Оскар?» Оскар обернулся и внимательно посмотрел на Энджи. «С ума сойти можно! С ума сойти!» Глава 29. «Войну Сосси проиграл, это однозначно», — сказал Дэвин. «Два дня он отсиживался, и за это время половина его бойцов переметнулась к ангелам. Никто не ставил на Роланда. Почем было знать, что он такой отличный тактик? Не пройдет и недели, как Мариона прихлопнут. Везет вам». «Да», — согласился я, подумав, что все равно остается Роланд. «А вот мне не везет», — сказал он. «Поставил не на тех и проиграл 100 баксов. «А ты бы ставил на Роланда», — сказал Оскар. «Раньше надо было советовать», — прорчал Дэвин. «Они высадили нас у самого дома. Ваш район под охраной. Каждые 15 минут мимо ваших окон будет проезжать патрульная машина», — сказал Оскар. «Так что можете спать спокойно». Мы пожелали им спокойной ночи и прошли в дом. Мне звонили, автоответчик записал несколько посланий, но я не стал их слушать. «Пиво или кофе?» — спросил я Энджи. «Кофе», — сказала она. Я пошел на кухню, включил кофеварку «Мистер Кофе», достал из холодильника несколько баночек пива и вернулся в гостиную. Она лежала на диване, свернувшись калачиком, и оттого казалась совсем маленькой, куда меньше, чем я привык ее видеть. Я пододвинул кресло, сел напротив нее и стал ждать, когда она заговорит. Дрожащими руками она поставила пепельницу на бедро и закурила. «Будь оно неладно, это 4 июля», — сказала она. «Да, досталось нам», — согласился я. «Когда я пришла домой, то была не в лучшей форме», — сказала она. «Знаю. Я хочу сказать, что готова была убить любого, кто подвернулся бы под руку. Просто так. За здорово живешь». Руки ее так дрожали, что, стряхивая сигарету, она попала мимо пепельницы, и пепел угодил прямо на диван. Энджи смахнула его в пепельницу и продолжила свой рассказ. «Итак, я вошла в дом, и он сходу принялся материть меня. Мне досталось и за машину, которую мы бросили у южного вокзала, и за то, что я не ночевала дома, и все время спрашивал, не сплю ли я с тобой. Нет, не спрашивал, а утверждал. И я подумал, вот я вернулась домой, чудом оставшись в живых, все лицо в крови, а этот ублюдок не придумал ничего оригинальнее, как приставать с дурацкими вопросами. Ты ведь спишь с Патом, Кенди? Боже праведный!» Она поднесла руку ко лбу, откинула с лица волосы и придержала их. «В общем, я сказала, отстань, Филипп, или что-то в этом духе, и пошла к себе, а он: крошка моя, на этот раз я так отделаю тебя, что на всю жизнь запомнишь». Она затянулась. «Хорошенькое дельце, а? Значит, он хватает меня за руку, а я другой рукой лезу в сумочку, достаю пугач и стреляю в него. Он падает на пол, затем встает на четвереньки, и тут я ему врезал ногой. Он теряет равновесие и на карачках ползет из дома на крыльцо. Я стреляю ему вдогонку. Выхожу на крыльцо, смотрю на него и понимаю, что все ушло. Я хочу сказать, все, что между нами было, все чувства, которые я питала к нему, перегорели и сгинули куда-то. И я видел перед собой не мужа, а кусок дерьма, который целых 12 лет только и делал, что оскорблял и унижал меня. И тут я слегка поработала кулаками.